Правила существуют вовсе не для того, чтобы их нарушать, иначе вообще бардак начнется. Но если правила портят людям жизнь, то их просто нужно поменять. В воскресенье мне удалось дозвониться до товарища Малышева, он не поленился и позвонил председателю правкома в МФТУ, сказал, чтобы они временно приостановили выселение семьи с двумя детьми до уточнения ситуации, примерно до ноябрьских праздников, чтобы приостановили. А уже в понедельник вышло постановление Президиума Верховного Совета с разъяснениями по поводу правил предоставления жилья. И разъяснения эти касались опубликованного в «Известиях» нового закона, в котором говорилось, что отныне и вовеки, за редкими исключениями, СМ. Приложение 1. Жилье в городах, поселках городского типа и в сельских населенных пунктах работникам государственных предприятий предоставляется государством в бесплатную пожизненную аренду, а госарендаторы обязаны всего лишь вовремя платить за коммунальные услуги, содержать помещение в исправном состоянии, соблюдать правила поведения и так далее. А в перечне исключений указывалось лишь служебное жилье для дворников, временное жилье в нежилых по основному профилю зданиях, вроде квартир директорам школ в здании самих школ, а также жилье в военных гарнизонах, предоставляемое как военным, так и гражданским служащим на время службы или работы в этих гарнизонах. Правда, в приложении 2 имелся и обширный список причин, по которому этот договор аренды мог быть прекращен, включая сдачу государственного жилья в поднайм, а также указано, что все это не относится к домам, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, включая кооперативные многоквартирные дома, но в любом случае теперь они выселение точно не грозило, так как закон распространялся и на жилье, выстроенное любыми государственными учреждениями. А меня лишь поразило, что такой достаточно глубоко проработанный закон кто-то смог подготовить и принять за полдня воскресенья и кусочек ночи понедельника, ведь известия отдавались в набор часов в 4 утра. Впрочем, я думаю, этот закон уже давно прорабатывался, а сейчас просто мой звонок Малышеву слегка ускорил его принятие и публикацию. Однако даже это несколько добавило мне неприятностей. Скорее всего, Аня, вернувшаяся из декрета и из академки к учебе, с кем-то поделилась своим восторгом по поводу того, что Федорова даже законы менять может. И слух об этом, изрядно перевранный, само собой, по технилищу распространился со скоростью эпидемии птичьего гриппа в курятнике, и народ начал на меня посматривать довольно искоса. Ладно бы просто посматривать, так еще буквально толпы товарищей начали мне жаловаться на несчастную свою судьбинушку и буквально требовать принятия каких-то, в основном абсолютно бредовых, мер. Так что пришлось снова превратиться в стерву. Очередному такому жалобщику я сказала, что если его в ближайшие год-полтора увижу на расстоянии ближе 1,5 метра, то продолжать учебу он будет на оленеводческой ферме в славном городе Верхоянске. Могло, конечно, даже это не сработать, но мне сильно помогла Лена. Я уж не знаю, какими путями этот разговор дошел до нее, но она товарища вызвала к себе и с самой серьезной физиономией поинтересовалась, что товарищ предпочитает, Певек или Дудинку. И вот только после этого, а это произошло лишь 14 сентября, от меня отстали, то есть с идиотскими просьбами отстали, а вот с неидиотскими наоборот пристали. Всеволод Иванович Федосьев, заведующий моей кафедрой, продал меня одному из профессоров кафедры, что называется, с потрохами. И выбор тем для последнего курсового, а впоследствии для дипломного, проекта меня изрядно огорчил. То есть понятно, что раз уж впряглась в ракетную тематику, то и темы будут соответствующие, но мой новый научный руководитель на выбор мне дал лишь разработка методик расчета оболочечных конструкций и разработка методики динамического определения резонансных частот в частично заполненных оболочечных конструкциях. С одной стороны, темы уже вроде как и вылизаны, но с другой, на нынешнем этапе развития науки механики совершенно неподъемные. О чем я ему не преминула сообщить. Владимир Николаевич, должна сказать вам совершенно открыто, мне эти темы абсолютно не интересны, и не потому, что они не кажутся мне важными, а потому что я точно знаю, эти задачи сейчас нерешаемы в принципе. А зачем заниматься задачей, если заранее известно, что ее решить не получится? Интересно, а почему вы думаете, что их нельзя решить в принципе? А я не думаю, я это просто знаю. Ну, сами смотрите. В очень упрощенной форме динамику наполненной тонкостенной оболочки можно описать вот такой системой уравнений, и я повторила на доске формулы, которые сам же Владимир Николаевич нам на лекции показал. Но вся подлость, не побоюсь этого слова, этих формулировок заключается в том, что аналитически эти уравнения решить нельзя, остаются только грубые численные методы. Но вы же сами говорите, что есть численные методы. Кроме того, можно ведь построить физическую модель с помощью ваших же контроллеров. Кстати, если бы это было возможно, то я бы давно уже задачку решила. Но даже адекватную электронную схему, моделирующую поведение оболочки бака во время полета ракеты, построить невозможно. У нас тут, если все упрощения отбросить, добавляется куча заранее неизвестных параметров. Те же вибрации, производимые турбонасосами, собственные колебания жидкости в баке и колебания вынужденные, еще много чего. То есть вы все же правы, электрическую модель ракеты создать возможно, но чтобы эта модель учитывала все необходимые параметры, причем во всем спектре возможных воздействий, нужно построить аналоговую вычислительную машину размером побольше ракеты и с потребляемой мощностью, как бы мощность двигателей не превышающую, утрирую, конечно, но в целом на современной элементной базе лично мне задача кажется нерешаемой. То есть вы отказываетесь? Нет, у меня есть несколько иное предложение. Давайте темой моей работы возьмем разработку цифровой модели ракеты, с всеми ее баками, двигателями и прочими многочисленными железяками. Разработку параметрической цифровой модели, и тогда после защиты моего диплома у ваших инженеров появится средство расчета любой ракеты, а я параллельно обеспечу их и аппаратурой для проведения таких расчетов. Цифровую модель, это, как я понимаю, будет программа для вычислительной машины. Ну, где-то так, и вы считаете, что справитесь за оставшиеся полтора года с такой работой. Там ведь, кроме всего прочего, потребуются просто невероятные объемы вычислений, даже для простого бака, причем пустого. Ну я же не гений всех времен и народов, конечно, не справлюсь. Сама не справлюсь. По моим самым скромным оценкам тут работы будет паре тысяч человек на несколько лет. Тогда ваше предложение тем более непонятно. На первый взгляд да, непонятно. Но я знаю, как такую работу организовать. У меня сейчас только в МИФИ 150 студентов и преподавателей разрабатывают нужную для такой работы вычислительную машину. Я их потом посажу и программы для решения этой задачи писать. А для постановки задачи, для разработки алгоритмов ее решения привлеку, скажем, Килдыши, Мстислава Всеволодовича, скорее Людмилу Всеволодовну, она, математик от Бога. Хотя и от помощи Мстислава Всеволодовича не откажусь. Ну вы скажите, а это правду все говорят, что вы ради помощи подруги продавили через Верховный Совет закон новый о жилье, и вы туда же. Нет, никакой закон я не продавливала. Но так как меня назначили куратором комитета по полупроводникам, кое-что я в этом направлении проделать могу, а так как для вашей работы, которую лично я считаю очень важной для безопасности СССР, то, что я предлагаю, будет очень важно, то грех не воспользоваться случаем. Да, давайте еще так договоримся. Для того, чтобы ваши инженеры весной 60-го получили готовые вычислительные машины, в разы, на порядки увеличивающие их производительность труда, мне понадобится кое-что изготовить на вашем заводе в Реутове. Боюсь, что, вот постановление Совмина о финансировании таких работ я вам практически гарантирую. Первый раз встречаюсь с тем, что студентка ставит условия своему научному руководителю. Неверная формулировка. Я вам делаю предложение, а насколько принятие его окажется для вас полезным, вы уже сами поймете года через два как раз. Значит, говорите, цифровая модель, а давайте попробуем. В конце концов хуже никому не будет, разве что вам за невыполнение дипломной работы, а появляется шанс хотя бы раз результат дипломной работы с пользой применить. Только насчет нужного вам оборудования, не мне нужного, а парням из Фрязино. Они пока говорят, что оборудование в принципе не особо и сложное, но я это даже проверить не могу, не моя специальность. Однако, надеюсь, реутовские инженеры фрязинских понять сумеют. Обещать Челомию компьютеры, причем укомплектованные расчетными программами, мне было не особо трудно. Вдобавок я действительно считал эту задачу приоритетной. В свое время я от непосредственного участника проекта слышала, что первые 5 пусков УР-500 пошли за бугор из-за как раз неверного расчета динамики бака в первой ступени. И если бы тогда Хрущев, ради спасения репутации сына, навынудил королева послать Челомию на полгода своего лучшего механика, то ракета и не взлетела бы. Но сейчас про Хрущева и его сына никто и не слышал, так что некому было помочь Владимиру Николаевичу. Ну, кроме меня, конечно, Килдыша и нескольких сотен студентов московских вузов. А с Людмилой Всеволодовной у меня, думаю, договориться получится. Я уже с академическими институтами несколько проектов через НТО провела, так почему бы и в Стекловку не обратиться? Ну а насчет компьютеров как таковых тоже уже задел определенный появился, даже два задела. Первый воплотили в железе студенты-разработчики, переработавшие телевизор «Старт» в нечто удобоваримое, с моей точки зрения удобоваримое. Они на базе этого телевизора и огромной кучи совершенно ненужных в телевизоре радиодеталей изготовили некое подобие компьютерного алфавитно-цифрового монитора. Правда, пока лишь цифрового. Изготовленный ими в виде огромной диодной матрицы знакогенератор только цифры на экране и воспроизводил. Но воспроизводил правильно, в растровом формате, и на экран помещалось 25 строк по 80 символов, но расширить именно знакогенератор было уже несложно. Адресация контроллера допускала использование до 128 символов, считая пробел, естественно, просто пока им этим заниматься было лень. Ведь правильно распаять 8 с лишним тысяч диодов было само по себе работой, скажем, сугубо обезьяньей, а переводом этой матрицы, точнее, ее отдельных частей, в микросхемы, к использованию пригодных, усиленно занимались товарищи во Фрязино, в рамках полупроводниковой программы, конечно, и даже достигли там определенных успехов. Фрязинцы меня перестали материть за то, что я им предложила какую-то тупую методологию, так как у них все же вышло изготовить простенькую схему по КМОП-технологии, совсем простенькую, но по нынешним временам и это было крупным технологическим прорывом, таким крупным, что даже я удивилась. Ведь по результатам моего рассказа им пришлось с десяток новых технологических приемов разработать. А вторым заделом стало изготовление сразу двух накопителей для данных, и это были не магнитофоны, хотя как раз магнитофоны в разработке очень помогли. Один – дисковый накопитель на лавсановом гибком диске диаметром в 10 см и емкостью в 1200 кБ. От магнитофона парни взяли магнитную головку, с помощью которой можно было записывать информацию на дорожку шириной в 0,25 мм, и они таких дорожек на каждой стороне смогли по полсотни разместить. А второй накопитель был почти таким же, но его существенно помогли изготовить уже ребята из МАИ. Там головка к поверхности бешено вращающегося алюминиевого диска не прижималась, летала над поверхностью, и маевцы как раз аэродинамику головки рассчитали. А бауманцы умудрились на диске диаметров уже в 7,5 см разместить по сотне дорожек. Однако сама по себе периферия – это просто набор интересных железяк. Лично для меня в этой работе было то, что они разработали что-то вроде стандартного интерфейса, позволяющего в принципе практически любое устройство ввода-вывода подсоединять к машине. Вот только машины-то пока и не было. По окончании заседания Совмина, состоявшегося 5 ноября, за ужином Пантелеймон Кондратьевич вдруг неожиданно выдал: «Я даже не знаю, что теперь с этой девчонкой делать. Орденом Ленина наградить хочешь?» – решил уточнить Николай Александрович. «Это ты о ком?» – поинтересовался Климент Ефремович. «Мне вроде никто ни о каких девчонках ничего не говорил. Это он на своем, о девичьем», – усмехнулся Николай Александрович. «Есть тут у нас одна неугомонная девчонка, студентка еще, но уже столько наработала. А ты по какому поводу о ней вспомнил?» «Да так, встречался я с ней давеча, мне на нее и с парткомом в ту жалоба пришла. А на что жалуются-то? Она вроде обещанное выполнила почти, сейчас только Брянский завод уже программу выполняет, которую на всю промышленность Газплан на следующий год планировал. По 5000 этих транзисторов в сутки выпускает. А это только первая очередь завода. Да знаю я, читал ее отчеты. Это даже не первая очередь, там у нее пока лишь 20% годных идет, а, пишет, как технологию отладит, то будет годных не меньше 90%. А во Фрязино уже и совсем уже новую технологию отлаживать начали, вдобавок опытные заводы уже половину оборудования изготовили для завода, который в Бресте Машеров строить начал. И что? Предлагаешь под нее отдельное министерство полупроводниковой промышленности учредить, или сразу ее министром всего радиопрома ставить? Ну а жалобы-то о чем, и при чем тут вообще партком, она же вроде пока комсомолка, вот именно, пока. Ей там в парткоме предложили в партию вступить, а она наотрез отказалась. Ну я и решил, как отчеты по полупроводникам ее почитал, Дай, думаю, заеду, сам с ней поговорю. И вот поговорил, а теперь думаю, снимать ее с полупроводникового проекта или сразу из МФТУ выгонять. Ты, Пантелеймон Кондратьевич, не горячись. Если она со своим парткомом поругалась, то это не повод, тем более что по теме своей она и сроки ужимает, и средств уже чуть ли не четверть при этом экономит. Да я не об этом. Я ее спросил, почему, мол, в партию вступать отказываешься, а она говорит, что в коммунизм вообще не верит, а вступать в партию, идеи которой она принять не может, она не станет. Так, а чем ей наши идеи не нравятся? Она говорит, что в общем, она, как человек все же образованный, понимает, что коммунистическая идея – это утопия. Говорит, что верит в социализм и все силы на его укрепление и защиту приложит. Но так как у нас в стране нет социалистической партии, то она просто останется гражданкой Советского Союза, Союза Советских и, главное, социалистических республик. И ведь насчет Союза тут ей вроде и возразить нечего, но все же, да, за такие высказывания карать надо строго и беспощадно, выразил свое мнение Климент Ефремович. И за что карать? С легким ехидством поинтересовался Вячеслав Александрович. За то, что гражданин социалистической республики готов все силы потратить на развитие и защиту завоеваний социализма. И ведь она действительно именно все силы тратит. Мне тут Павел Анатольевич говорил, что она за год даже в кино всего два раза сходила, а так с утра и до поздней ночи на эту самую защиту вкалывает. А мне вчера из МИФИ сообщили, что по ее заказу какую-то уникальную машину сделали, такую, что они сами понять не могут, как такое получилось. А делали они ее не просто по ее поручению, а именно так, как она им велела. То есть пришла, сказала делать так, все для работы необходимое им предоставила, и вот результат. Что за машину? Удивился Николай Александрович. Если что-то для народа полезное, послезавтра же мне с речью выступать. Для средмаша очень полезное, и для ракетчиков наших, и еще много для кого, так что в речи о ней пока не стоит упоминать. Тем более, что это всего лишь прототип. А ты, Пантелеймон Кондратьевич, пока ничего с ней не делай. Вот закончит она институт, тогда и подумаем, сразу ее министром назначать или подождать, пока Николай Александрович ей место не освободит. А что, мне это предложение нравится, рассмеялся товарищ Булганин. Ей еще сколько учиться, 1,5 года, потом с полгодика у меня в замах походит, опыта поднаберется. Тем более, что она и о людях заботится. Он повернулся к Ворошилову. «У тебя сколько закон на жилье мариновался, а она шум подняла, так сразу же его и приняли. Не о людях, это ее подруга была. А подруга что, не людь, что ли? Ладно, завтра у нас вопрос по предложению товарища Королева на рассмотрении, нужно будет хоть выспаться как следует, а то, чувствую, ругани там будет. Давайте, по домам уже расходимся. Когда весной я рассказывала преподавателям МИФИ, какой мне нужен компьютер, то, скорее всего, несла им полную ахинею, потому что я вообще не представляю, как эти машинки работают, то есть немножко представляю, в рамках того, что было написано в переводной книжке некого американского писателя Джермейна, долгое время бывшей буквально Библией отечественных программистов, но не более того, так что я им просто пересказала свои воспоминания о том, что первый в мире микропроцессор был именно 4-битный и что в нем насчитывалось чуть меньше 2500 транзисторов. Ну и разбавило это своими непрофессиональными предположениями о том, как на этих процессорах японцы делали 12-разрядные десятичные калькуляторы. Но профессионалы тем и отличаются от дилетантов, что в состоянии из бессвязного потока слов, изрыгающегося из уст заказчика, выстроить свое представление о том, что, собственно, заказчик хочет получить, а в МИФИ собрались именно профессионалы. И они, профессионалы эти, за примерно 3 месяца, пользуясь, конечно, наработками по имеющейся в институте машине М2, придумали арифметико-логический блок, как раз 4-разрядный, из которого можно было собрать уже машину практически любой разрядности. А так как я им даже самых дефицитных кремниевых транзисторов не пожалела, на Светлане пока при производстве процент годных колебался в районе 2, то они такой процессор изготовили. То есть изготовили сразу 4 штуки, в каждом было по 178 транзисторов, изготовили модуль сопряжения и собрали из всего этого машинку уже 8-разрядную, которая при этом имела 16-разрядную адресацию внешней памяти и умела считать числа в диапазоне до 32 двоичных разрядов, Правда, в этом случае она очень медленно считала. Вся эта машинка вложилась примерно в 1500 транзисторов, что было очень даже неплохо, хотя в той же М1 Триадов вообще меньше 800 использовалось, но для меня главным стало то, что это чудище, внешне машина представляла собой кучу плат на деревянных стойках, густо окутанных проводами, прекрасно работала на частоте в районе 1 МГц. Транзисторы, однако, но ведь машинка работала с двухбайтовыми числами даже быстрее, чем БЭСМ. Почти в 10 раз быстрее, и потребляла не 80 кВт электричества, а порядка киловатта. Мне ребята показали машинку живьем 8 ноября. Они меня как раз на демонстрации отловили и пригласили на торжественный пуск этого агрегата. И я, откровенно говоря, от увиденного обалдела. А потом обалдели уже и собравшиеся на этот самый пуск разработчики. Я же знаю, как поощрять качественную работу. Поэтому я тут же устроила небольшой митинг, всех похвалила и горячо поблагодарила за проделанную работу, рассказала, как этот агрегат нужно срочно доработать, чтобы подключать к нему монитор, магнитофон, дисковые накопители и все прочее, что только сможет придумать благодарное человечество. Так как список необходимых доработок слегка так превышал объем уже проделанной работы, долю ехидства я на лицах слушателей не заметить не смогла, но они-то в данном виде человеческой деятельности как раз дилетанты, а профессионалом теперь была уже я. Так что когда я увидела, что большинство из собравшихся в зале уже подобрали относительно цензурные слова для ответа на мои приветствия, я свою речь закончила. Простыми словами, как видите, тут еще очень многое предстоит сделать, чтобы от вашей машины была хоть какая-то минимальная польза для советского народа. Но так как кое-что полезное вы все же сделали, я думаю, что не оставить это без скромной награды было бы неверно. Орденов и медалей не обещаю, да и не наработали вы пока на ордена. Но вот небольшие премии, я думаю, что 500 000 рублей на весь ваш коллектив будет вполне достаточно. Руководителей проекта я жду завтра вечером у себя, со списками всех причастных и с указанием, кто чем конкретно занимался. Да, премию делить тоже я буду, вы уж не обессудьте, но это уже моя работа. Еще раз всех поздравляю и надеюсь, что вскоре появятся и новые поводы для подобных поздравлений. Всем спасибо. Ну да, у меня по всем работам полупроводникового комитета набежала изрядная экономия, а особый премиальный фонд вообще почти тратить не пришлось. А так как новая, полностью полупроводниковая машина целиком соответствовала тематике работ комитета, то почему бы и не посвоевольничать? Скорее всего, мне от руководства прилетит по шапке, но, надеюсь, не очень сильно. Насколько я успела заметить, и товарищ Булганин считал материальное вознаграждение за особо выдающиеся работы делом вполне нормальным, и другие товарищи в правительстве никогда против такого не возражали. А тут работа, после того, как ее все же закончат, минимум на сталинскую премию тянет, а там суммы куда как более заметные. Ну а если уж совсем грустно станет, то пусть меня лишат на все деньги изобретательских выплат. Я и после этого точно не обеднею. Телевизоров в стране за прошлый год почти 2 миллиона сделали, причем именно в моем конструктиве 2 миллиона. И 3,5 с каждого телека я и так не знаю, куда можно столько денег потратить. То есть знаю, и даже скоро потрачу. Глава 19. Легко давать обещания сделать цифровую модель чего-то, но чтобы эти обещания выполнить, нужно хотя бы представлять объект моделирования. И как он себя, собственно, ведет, а в случае сферической ракеты в вакууме нужно знать механику, которую я, собственно, и изучала последние пару лет весьма углубленно. Однако уже на этапе составления плана работ по моделированию этой штуки я увидела, что моих знаний явно недостаточно. То есть я и раньше это знала, просто не знала, сколько я еще не знаю. И ведь никогда не узнаю. Человеческий мозг просто не в состоянии столько знаний в себя поместить. Один человеческий мозг, но вот разум уже коллективный может знать куда как больше, и я начала собирать коллективный разум. Естественно, из разумов сугубо индивидуальных, однако даже это было очень непростой задачей. Например, в Стекловке мне ни о чем договориться не удалось, там сугубо академические товарищи были по уши заняты решением задач исключительно прикладных, и мне очень вежливо объяснили, что впрягаться в задачи, явным образом не поставленных перед ними высшим руководством, они просто не станут. Не потому что они такие, скажем, принципиальные, а просто потому, что у них и без того людей не хватает. В целом-то понятно, тут не просто люди нужны, а математики очень хорошие, А такие вообще товары исключительно штучные с улицы, даже если бы были деньги на зарплаты дополнительных работников, их набрать не получается. В родном технилище с привлечением математиков оказалось попроще, кафедра высшей математики почти в полном составе согласилась в проекте создания цифровых моделей поучаствовать, но и тут засада оказалась не слабая. Все они были математиками очень хорошими, но вот все они были чистыми аналитиками, с численными методами хотя и знакомыми, но весьма приблизительно. Радовало ли что, что почти все они были готовы и в новую для них область математической науки нырнуть чуть ли не с головой, но на это требовалось много времени, а не только часы тикали, как мне казалось, с ускорением, но и календарь как-то ускоренно свои листочки переворачивал. И я сочла огромным везением то, что удалось как-то договориться с мехматом МГУ. В деканате на предложение о сотрудничестве посмотрели весьма положительно и даже пообещали своими силами направить на путь сотрудничества несколько кафедр со всем коллективом преподавателей и студентов с аспирантами. Для меня было особенно интересно то, что к работе сразу же подключилась кафедра вычислительной математики, и подключилась она из-за моего неотразимого личного обаяния. С Иваном Семеновичем Березиным, который был начальником ВЦ МГУ, я успела познакомиться еще в Подлипках, где он руководил одновременно с преподаванием в МГУ одним из расчетных отделов, и именно я ему рассказывала, как устанавливаются параметры моей системы наведения королевских ракет. Ну а после того, как я ему рассказала про изготовленную в МИФИ новую вычислительную машину и пообещала в МГУ такую же поставить, естественно, вся кафедра, услугами ВЦ пользующаяся, была для меня сделать все что угодно. В стране вообще имелось пара десятков цифровых вычислительных машин, и то, что МГУ одну получил, уже было почти что чудом, а вот две машины в одной организации для Ивана Семеновича казалось в принципе несбыточной мечтой. Но, как говорилось в какой-то уже подзабытой рекламе из прошлого будущего, мечты сбываются. И скорость сбычи мечт руководства университета очень вдохновила, а к меня стало на одну проблему меньше. Правда, при этом стало на сразу четыре проблемы больше, однако я уже даже как-то привыкла к тому, что сейчас в СССР проблемы решаются изумительно быстро. Любые проблемы. Мне очень понравилось, как в СССР решали теперь проблемы размещения разных нужных предприятий, и порадовалась, что и мне удалось к этому руку приложить, то есть опять все-таки большей частью язык. Ведь это я своим языком сподвигнула студентов МИСИ спроектировать каркасно-монолитные жилые дома. Вроде бы пустяк, но такой дом было несложно выстроить и там, где не было избытка заводов ЖБИ и мощных подъемных кранов. А в результате как раз в небольших городах жилищное строительство развернулось весьма неплохо. И стало возможным не втыкать новые заводы в большие города, в маленьких тоже стало куда новых рабочих селить. А в Госплане, как я узнала чуть позже, товарищи тоже довольно грамотные сидели, и они быстро подсчитали, что в маленьких городах, а особенно в городах, стоящихся вообще на пустом месте, инфраструктура обходится в разы дешевле. В результате Женька практически покинула общагу. Дипломную работу она делала на новеньком Волоколамском оптико-механическом заводе, одновременно исполняя на этом заводе работу главного инженера. Заводик был не очень большой, пока на нем меньше сотни человек работало, но этот завод должен был производить средства автоматизации для производства полупроводниковых приборов. Пока что из такой автоматизации в природе, не во всей, а только ограниченной границами СССР, был разработанный Женькой станок-манипулятор, производящий распайку контактов на кристаллах по программе, записанной на перфоленте. Замечательный у соседки станок получился, один экземпляр такого уже успешно работал в Брянске, но он годился до изготовления отдельных транзисторов, а для работы, скажем, с микросхемами был грубоват, но это всего лишь вопрос времени. Я, когда Женька уехала налаживать на новом производстве выпуск этих станков, ей намекнула, что если управлять станком непосредственно через вычислительную машину, то можно получить результаты поинтереснее. Можно, но, увы, не очень скоро. А вот на новоселье я к ней в Волоколамск все же съездила, вместе с Валей и Аней, а с Аниными близнецами приехала ее мама посидеть пока. А квартиру Женьке дали как раз в соответствии с новым законом, сразу после того, как она вышла замуж, за своего одноклассника, как она сама, смеясь говорила, за второгодника. Парень из-за войны один год в школе пропустил, только по закону им полагалась квартира однокомнатная, или двушка, раз подруга уже почти что с дипломом была, но им дали квартиру уже трехкомнатную. В горсовете решили, что наверняка в молодой семье скоро и дети заведутся. Мне такой подход особенно нравился, и я не про Женьку, а про небольшие города. Там с жильем было гораздо проще, и местные власти могли себе позволить определенные вольности. Что же относительно культуры, то в том же Волоколамске для местного самодеятельного театра был выстроен отдельный клуб, типовой, разве что отделка зрительного зала была шикарной. Под потолком видела здоровенная люстра, по боковым стенам тоже светильники висели в старинном стиле, кресла бархатом обиты, и спектакли в нем шли каждые выходные. А если такой культуры кому-то маловато покажется, то можно и в Москву быстренько слетать, причем в буквальном смысле этого слова. С близлежащего аэродрома в столицу самолетики дважды в день летали. 40 минут лету, и ты уже на Ходынке, а там и метро рядом. Пока что рейсы выполнялись на Дугласинках, шестиместных самолетах Яковлева, но, по словам Аниного мужа, уже со следующего года на линию выйдут самолеты нового поколения. В студенческом КБ «Май» парни, вдохновленные успехом своего сельхозсамолетика, разработали и новый стеклопластиковый самолет, уже пассажирский, и он уже проходил испытания в НИИ ВВС. Почему там, понятия не имею, может и военные на него какие-то виды имели, но самолетик был действительно по всем параметрам лучше, чем Як-6. Пассажиров в него помещалось уже 10 человек, крейсерская скорость чуть меньше 300 километров, и выпускаться он тоже должен был на Волоколамском авиазаводе, который был выстроен именно для производства сельского самолета. То есть завод назывался Волоколамским, а выстроен он был после еще довоенного аэродрома у деревни Алферова, в 8 километрах от Волоколамска. И официально он считался опытным заводом «Май», а Анин муж, как раз «Май» заканчивающий, на этот завод и распределение уже получил, причем именно как ведущий инженер по производству пассажирского самолета, так как он в КБ института возглавлял группу проектировщиков-планера этой машины. В целом мне новый Волоколамск понравился, но из моих проблем пока лишь одна слегка упростилась. В общаге Женьку официально не выселили, ко мне в комнату никого не подселили, и я почти все время там одна обитала, что сильно помогало не мешать ночными бдениями при свете соседки спокойно высыпаться. Но каких-то других серьезных изменений в своей жизни я не заметила. То есть и ночами бдела лишь потому, что днем просто не успевала все дела переделать. А дел, кроме учебы, была просто куча невероятная. Впрочем, даже эта куча от учебы меня отвлечь не могла. Мне действительно нужно было очень много всякого постичь. И даже не потому, что я собиралась заняться проектированием тех же ракет, но вот понимать, как они делаются, да и не только они. До начала зачетной сессии я, благодаря своим ночным бдениям в основном, разобралась, что же в мифе такого изобрели мне на радость. И, откровенно говоря, меня это очень удивило. Оказывается, мифисты как-то очень буквально восприняли мои рекомендации и разработали не просто прототип вычислительной машины третьего поколения, а настоящий транспьютер. Да, я знаю это слово, и даже знаю, что оно означает, и ребята из мифи создали именно такой прибор, с высокоскоростной, правда пока всего лишь 4-битной, внешней магистралью, позволяющий легко и быстро обмениваться данными с соседями, предусмотрели возможность общего доступа к памяти любого их процессоров всего комплекса, придумали, хотя и довольно простенькую, систему внешних и внутренних прерываний, не позволяющих одному процессору как-то испортить данные, использующимися другим. То есть идеологически они создали действительно компьютер нового поколения, и даже не третьего, уж если на то пошло, но вот его реализация могла кого угодно загнать в глубокое уныние. То есть если даже примерно не знать, что вообще из себя представляют современные вычислительные машины. Но я-то знала, и даже успела кое-какие шаги предпринять, чтобы в это самое глубокое не впасть. 1 января 1958 года директор НИИ-160 после краткой приветственной речи в адрес своих сотрудников торжественно нажал кнопку на пульте управления новой производственной линии. Действие это было сугубо символическим. После нажания кнопки в небольшом, причем совершенно герметичном, цехе загорелась лампочка, и два инженера, облаченные в полиэтиленовые скафандры, руками достали из контейнера две кассеты с пластинами и вставили эти кассеты в держатели первого автомата производственной линии. Вообще-то даже эта процедура уже не впервые проводилась, только раньше и никакой торжественности не было, да и результат работы линии интересовал лишь специалистов в лаборатории, А теперь все же было запущено настоящее серийное производство. Сам Мстислав Михайлович при этом все равно не особо верил в успех данного начинания. Все процессы и времени занимали очень много, да и требования к соблюдению всех условий были такими, что их, казалось, и выполнить почти невозможно. То есть раньше казалось, что выполнить их невозможно абсолютно. Однако после установки обрабатывающих машин на тяжеленные основания из полированных гранитных плит весом чуть ли не по тонне даже проезд груженого поезда по проходящей неподалеку железной дороге вроде бы на работу установок не влиял, не должен был влиять. Однако результаты проделанных, и очень непростых, подготовительных работ получится увидеть лишь через 2 недели. И каков этот результат окажется? Большинство же собравшихся в зале инженеров все же считали, что результат из работы окажется положительным. Но и она в успех верили не столько потому, что все технологии они же и разработали и даже отработали их на лабораторных установках, а потому что они поверили в то, что странная девушка, которую по неизвестным причинам лично товарищ Булганин назначил куратором создающейся полупроводниковой промышленности, в этой самой промышленности знает вообще все. Ведь когда она давным-давно, то есть еще в прошлом году, поделилась деталями технологии, которую было предложено использовать на радиозаводе, лишь воспитание не позволило ее высмеять, а вот уже почти полгода завод выпускал именно по этой технологии кремниевые транзисторы, слаботочные, но очень экономичные и, что было куда как важнее, действительно работающие на частотах в многие мегагерцы, на десятках мегагерц, а возможно, что и на сотнях, просто пока не было аппаратуры, способной проверить работу серийных уже транзисторов на таких частотах. Зато была аппаратура, позволяющая проверять работу уже совсем новых приборов, и, хотя для их производства пришлось схемы готовить буквально как рассыпанные детали невероятно сложных мозаик, причем ручками их собирать и на каждом этапе сборки еще и очень непростые расчеты проводить, все были убеждены, что свою часть подготовительной работы они выполнили на отлично, а вот остальное доделают технологи, и тоже институт не посрамят. А еще да, не посрамят точнее, не опростоволосится перед однофамилицей директора института, которая им успела выдать в конце лета принципиальные схемы нового прибора, и даже его рабочий макет, сделанный, по ее словам, вообще студентами-первокурсниками в процессе освоения принципиально нового для них инструмента под названием паяльник электрический. К тому же все собравшиеся инженеры уже прониклись до глубины души пониманием, что иного способа воплотить придуманный этой девушкой прибор просто не существует, а нужда в таких приборах была огромной. И здесь как раз про нужду уже поняли гораздо больше, чем сами нуждающиеся. А последние это поймут, когда готовые изделия завода они смогут потрогать руками. То есть, если не случится никакой неприятности или аварии, то примерно через 2 недели. Зачетная сессия для меня пролетела вообще незаметно. По предметам все их сдала практически мозги не напрягая, а курсовую работу показала даже не на кафедре у себя, а у товарища Челомея в институте, и там тоже никаких вопросов не возникло. То есть как раз вопросов-то было море. Я представила всего лишь общую схему цифровой модели и очень общим описанием отдельных расчетных модулей, и вот по этим модулям у собравшихся на мою защиту инженеров вопросов было просто море. Но все они в основном сводились к одному вопросу. Тут же нужно столько всего рассчитывать, что даже современные вычислительные машины такие расчеты будут месяцами проводить. Было у меня острое желание ответить, что вопрос о том, сколько времени на расчеты потребуется, их вообще не касается, но я сдерживалась, все же школа-то у меня, агава какая, и очень спокойно и вежливо отвечала что-то вроде на расчет динамических параметров оболочки такого типа потребуется, согласно мнению профессора Липунова, которого мне через МГУ тоже удалось привлечь к работе в качестве консультанта, на вычислительной машине типа БЭСМ не более 10-12 суток, если требуется точность в пределах 6 значащих цифр, а Владимир Николаевич, которому я перед началом защиты успела кое-что рассказать про изготовленную в МИФИ машину, при этом лишь довольно улыбался. Ну я же ему очень не все про это чудо техники рассказала-то, впрочем, думаю, если бы и все рассказала, то он не особо и расстроился. Я много слышала в прежней жизни о том, что экстраполировать нынешние достижения в будущее он умел как никто другой. Точно так же в очень спокойной обстановке у меня прошла и сессия экзаменационная, особенно самый сложный для меня предмет механика тонкостенных оболочек. И снова экзамен пришел принимать, не только у меня, а у всей группы, Владимир Николаевич, а Лена мне по секрету сообщила, что он на этом экзамене подбирает будущих инженеров себе в КБ. Ну, мне это не грозило, так что я даже не нервничала перед экзаменом, а вопросы вообще мне попались в билете такие, какие мне пришлось очень тщательно проработать для создания схемы цифровой модели, так что и ответы у меня ни малейших затруднений не выхвали. Но всю сессию меня не оставляла одна мысль, а как там во Фрязино дела идут. Осенью я туда передала схему единственного известного мне очень нужного изделия, то есть единственного, которое я самостоятельно, пользуясь полученными еще в институте знаниями, смогла воспроизвести. Схему модуля динамической памяти, мы ее в институте в свое время и разбирали, причем исключительно в плане примера использования комплементарных транзисторных пар. Если на схему просто посмотреть, то она кажется очень простой. Два транзистора на бит, 72 транзистора в адресной части, если емкость схемы не превышает 64 килобайта, еще пара сотен транзисторов для буфера ввода-вывода. То есть транзисторов вроде и много, но схема настолько регулярная, что в ней даже новичок в радиоэлектронике не запутается. А еще раньше я там же, в ней 160, рассказала все, что знала про КМОП-технологию, рассказала потому, что ни про какую другую я вообще ничего не знала, и они как раз в сентябре начали серийный выпуск МОП-транзисторов. А после этого в институте решили и мою схему памяти на одном кристалле воспроизвести, я подозреваю, лишь потому что никаких других схем, достойных предстоящих затрат они выдумать не сумели. А перед Новым годом оттуда ко мне, то есть просто по пути, заехал мой однофамилец и директор этого института, и сказал, что инженеры уже вроде бы техпроцесс изготовления микросхемы отработали, изготовив штук 8 пробников емкостью по 16 бит на кристалл, а с началом Нового года она попробует уже полноценную схему изготовить, причем уже на подготовленной для серийного производства линии. Я от радости даже забыла спросить, какой же емкости мне новые схемы ожидать, и теперь этот вопрос не давал мне покоя. Просто потому, что была вычислительная машина, разработанная в МИФИ. Машина была со всех сторон замечательная, считала быстрее всех ныне существующих, электричество не жрала как электрическая свинья, но у нее имелся небольшой недостаток. Оперативная, извините за выражение, память емкостью аж в 264 байта, подключаемая к процессору как внешнее устройство через встроенный в процессор контроллер, позволяющий данные по 4-битной шине перекачивать в 16-разрядные регистры. Эту память, хотя правильнее ее было бы называть склерозом, они просто сперли с М2, а сделана она была на электростатических трубках и, понятно, скорость доступа к данным в этой памяти была просто удручающей. А вот если бы к ней подключить память уже на микросхемах, да изготовленных по КМОП-технологии, вот об этом я и думала все время. Но, как оказалось, переживала я по этому поводу совершенно напрасно. 20 января, сразу после сдачи последнего экзамена, меня к себе пригласила Лена и сообщила, что мне ждут в 160-м НИИ, причем ждут с нетерпением. У меня тоже нетерпение тут же разгорелось, и я туда поехала, даже в общагу не зайдя переодеться. Не зря поехала, мой однофамилец лично ко мне вышел на проходную и отвел в лабораторию, где мне показали небольшой прибор в дип-корпусе с 24 выводами. А когда я с любопытством на однофамильца уставилась, он тут же с широкой улыбкой пояснил: «Это серийный образец изготовленного по вашей схеме элемент динамической памяти, 128 слов по 2 байта каждое, причем хранение производится в коде Хемминга, контроллер записи сам этот код формирует, а контроллер чтения выдает на выход уже дешифрованное значение. Вы просто чудо совершили». «А сколько?» «На одном кристалле, выполненном на 5-микронной базе, нашим инженерам удалось разместить чуть больше 3000 транзисторов на кристалле размером 4 на 3 мм. На одну пластину поменяется 34 элемента, выход годных пока составляет около 15%, но с линии выходит по 24 полностью готовых платины в час. То есть сейчас мы уже делаем по 120 таких микросхем в час, а вам вообще сколько их нужно? Полный цикл обработки занимает 16 суток, так что если мы сегодня же производство остановим, то все равно вы получите еще около 45 тысяч таких изделий. Вам столько хватит?» «Хватит, да вы смеетесь, что ли?» «Мне, Точнее, Советскому Союзу их нужны многие миллионы. Ну судите сами. Для изготовления минимально пригодной для работы вычислительной машины требуется память минимум 64 килобайта, то есть минимум 256 таких корпусов. Но с учетом тех, что мы уже изготовили, этого хватит на 200 таких машин, даже больше. Тогда я вам задам другой вопрос. Как дела идут с той схемой, которую я вам передала в начале декабря? Мы с ней работаем. Планировщики говорят, что уже в феврале, я думаю, ближе к концу февраля, можно будет и ее запускать в производство. Для этого даже нашу линию переналаживать не придется, просто поменяем фотошаблоны. Ну да, и ваша линия будет производить по 120 для начала по 120 процессоров в час, и для каждого выпущенного процессора потребуется по 256 таких схем памяти. Для каждого. А зачем вообще столько вычислительных машин могут пригодиться? Я думал, что мы за день. Уважаемый Мстислав Михайлович, если я вам сейчас буду просто перечислять те области, где эти машины будут нужны как воздух, то вы уснете от усталости раньше, чем я и четверть вам рассказать успею. Поэтому у меня к вам будет только один вопрос. Сколько вам нужно всего, я имею в виду денег, оборудования, специалистов, расходных материалов, то есть вообще всего, чтобы у вас тут можно было запустить с десяток таких линий. Ну, я не знаю, выделит ли нам хотя бы 10% из того, что для этого потребуется. В голосе Мстислава Михайловича прозвучала какая-то ирония. А ваши инженеры не проверяли, на какой частоте может эта схема памяти работать без сбоев? Нет, мы только проверили, что на 1 МГц данные в ней сохраняются, пока подается питание. Я это к чему спросила? Если она сохранит работоспособность хотя бы на 10 МГц, то вычислительная машина с 16 корпусами памяти при установке в зенитную ракету со встроенным локатором вашего же института даже в собачьей свалке воздушного боя не зацепит наш самолет и практически гарантированно собьет вражеский. Про ракеты корабельного базирования вам, думаю, даже рассказывать не надо. Я понял вашу мысль. Я ее все же немного разовью. Только под это правительство выделит вам все, что попросите, и не только вам, я весной к вам прибегу с требованием выделить специалистов, чтобы они помогли все эти процессы освоить и в Брянске, и в Минске, и в Бресте, и еще неизвестно пока где. Звучит заманчиво. Я знаю, сама себя я именно так в эту программу и заманила. А вы, пока только вы, пусть ваши специалисты сначала выпуск процессоров наладят, подумайте вот о чем. По 5-микронной технологии на таком, как у вас используется, кристалле можно до 20 тысяч транзисторов разместить. Да, но сделать трассировку. Я же сказала, пока просто подумайте. Я и сама знаю, что руками на бумажке трассировку такой схемы произвести, дело крайне сложное и исключительно трудное. Но вот написать программу, которая всю трассировку за 5 минут рассчитает как раз с использованием вышеописанной вычислительной машины. ХМ действительно, тут есть над чем подумать. Но у меня один вопрос все же остался. Светлана Владимировна, вам Николай Александрович приказал разработчикам информацию такими малыми порциями выдавать или вы сами так решили? Ну что же, очень удобно получилось. Низы думают, что я раздаю указания по поручению всеведущего правительства, верхи считают, что я просто работаю транслятором с научного языка на административно-командный, и никому, собственно, до меня нет дела. Почти никому, все же Лена со своей группой явно не по собственной инициативе меня так опекает. Хотя ведь я всем этим дамам из первого отдела такую одежду придумываю, так что и здесь возможны варианты. Но о них лучше вообще не задумываться, а делать то, что я делать умею. И умею делать хорошо, жалко только, что время очень быстро утекает. А время для меня – единственная ценность. То есть я думала, что единственная, и вдруг картина мира для меня резко изменилась. Глава 20. Когда я придумывала схему кристалла памяти, я все же именно думала, и додумалась до одной очень умной мысли. Данные в памяти из памяти передаются по одной 16-разрядной шине, так что добавила в схему простенький переключатель режима работы. Читать или писать – 2 бита, но их хватило для того, чтобы все микросхемы посалить на одну общую шину. Если на кристаллу приходит сигнал читать, то открывается выход на шину и очередные 2 байта просто висят на шине, пока не сигнал этот не выключится. А если писать, то данные с шины в нужные, определяемые адресными битами, байты прямо с шины и записываются. Ну а если оба бита установлены в ноль, то кристаллу на то, что в шине имеется, просто не реагирует. Очень удобно, так и перезапись данных с кристалла на кристаллу может проходить без участия процессора, но чтобы все это заработало, нужно еще и контроллер всей платы с кучей установленных на ней микросхем придумать. Простой контроллер, я даже примерную схемку его набросала, но самой еще и его разрабатывать было просто некогда. Так что я 31 января, под занавес зимних каникул, съездила в МИФИ, отвезла тамошним разработчикам коробку с микросхемами, приложила довольно детальное описание того, как эти кристаллы работают и даже свой эскиз схемы контроллера им отдала. И ехать пришлось в этот раз уже на Каширку. В декабре там сдали небольшой лабораторный корпус и все работы с железом были перенесены туда. Вот только на дворе стоял год совершенно 58-й, расчисткой дорог хотя уже люди и занимались, но не проявляя при этом бешеного энтузиазма, а ночью как раз снежок выпал, так что доехал и я в МИФИ с изрядными трудностями. А уж назад, снег-то и днем не прекращался, так что выезжать мне пришлось буквально через сугробы. Мифичинские дворники дорожки у института все же лопатами расчистили, но сгребленный снег они убрать именно с подъездной дороги, ведущей к лабораторному корпусу, не успели. И мне, как я поняла, с этим очень крупно повезло. Колесо от моей победы отвалилось именно в тот момент, когда я такой сугробчик с разгону преодолела и резко затормозила перед поворотом. Так как движение по внутренним дорожкам институтской территории особо оживленным не было, я, похоже, с утра только одна сюда и заехала, то выпендриваться особо я не стала, вернулась в лабораторию, пригласила на помощь парней, и через полчаса машина снова оказалась на колесах. Гайки, понятное дело, в снегу никто искать не стал, с оставшихся на месте колес по одной отвинтили и я домой поехала очень не спеша, то есть не сразу домой, а сначала заехала в гараж КГБ, где слегка попеняла на некачественно проведенное двумя днями раньше техобслуживание. Действительно слегка, я ведь даже испугаться не успела. А в субботу с раннего утра ко мне в общежитие пришла Лена и положила на свободную кровать две больших тряпичных сумки. «Так, Светик, быстренько одевайся, возьми с собой смену белья, щетку там зубную, расческу и пару костюмов тоже захвати. Мы сейчас поедем в санаторий». «Лен, какой санаторий? Учеба начинается, у меня как бы лекция с утра. Мы сейчас едем в санаторий, и это не обсуждается. А чтобы тебе легче собиралось, скажу одно. У машин, которые в наших гаражах обслуживаются, колеса сами по себе не отваливаются. То есть ты думаешь? Я ничего не думаю, а просто действую по инструкции. Ты еще серый свой костюм захвати, да, вот этот. Тебя сейчас Надя куда следует отвезет, а я к тебе попозже заеду, скорее всего после обеда или даже к ужину. Ну что, собралась? Пошли уже. Надя отвезла меня именно в санаторий, небольшой, расположенный неподалеку от Москвы, а Лена туда приехала все же еще до обеда, и сразу рассказала мне много нового и интересного. Гайки с колес тебе открутили скорее всего на стоянке возле МИФИ. Там вахтерша двух каких-то парней заметила, копавшихся возле твоей победы, но она решила, что это дворники из-под машины снег стараются выгрести. А что, она тамошних дворников не знает. Там в основном студенты подрабатывают зимой на очистке дорог, всех их никто не упомнит. А эти сначала все же дорожку к лаборатории очистили, только потом у машины копошиться стали. Кстати, они потом лопату бросили, Ваха сказали, что у них таких нет, товарищи уже нашли, где ее купили, и вроде даже продавца нашли, так что этих копателей, думаю, к завтрашнему вечеру уже возьмем. Но пока не взяли, давай вместе подумаем, кому ты успела дорогу так сильно перебежать. Иностранцы внимание обратили на мою бурную деятельность, они давно уже обратили, и теперь думают лишь об одном. Ты незаконнорожденная дочь какого из членов твоего комитета, но они точно знают, что ты зарплату за Влабовскую получаешь только за то, что возишь указания руководства в разные организации и собираешь там отчеты, а курьер иностранцам не особо интересен. Лен, ты в этом уверена? Абсолютно. Такую легенду я и придумала. Шпионам ее слили весьма опытные в таких делах товарищи, которые даже убедились, что ее за границей с удовольствием проглотили. Так что думать нужно лишь о том, кому ты у нас поперек горла встала так, что тебя даже убить готовы. Да никому я особо поперек и не вставала, тем более что все инженеры образованные, культурные, всяко одно дело делаем и убивать конкурента. Маленькая ты еще, тут эти образованные и культурные доносы друг на друга раз в неделю пишут, В таком конкурентов обвиняют, что и расстрел снисхождением покажется, а и непосредственно попытки убийств не такая уж и редкость. Но мне вот что непонятно, о том, что большую часть проектов по полупроводникам именно ты придумала, знаю только я и мои лейтенанты, которые твои писульки перепечатывают на грифованных бланках и в спецтетрадях, а ты, судя по некоторым отзывам исполнителей, часто даже не понимаешь то, о чем им рассказываешь. То есть и там большинство тебя в качестве конкурента даже воспринять не в состоянии, и все же, не думаю, что это хоть как-то с полупроводниками связано. На Светлане как Германием занимались, так и занимаются, им даже больше средств теперь выделяется. Во Фрязино, тут ты права, меня там все же считают скорее именно передатчиком чьих-то ценных указаний, так как лично я им ничего особо полезного сообщить не смогла, им до всего своим умом доходить пришлось, но ведь дошли, и уже будущие ордена и медали примеряют. А по поводу машин вычислительных, так их только ленивый сейчас не проектирует, а что у нас подучается уже почти получается сделать такую машину на микросхемах, знают только фрязинцы и мефисты, которые сами всеми разработками и заняты, через меня они только средства на работу получают. То есть считаешь, тут копать не стоит? Я не считаю, просто сильно сомневаюсь, что тут что-то найти получится. А вот по прочим проектам я же и стройками разными руководила, стройки курировала, знаешь, думаю, стоит среди архитекторов посмотреть. Мне парни из Миссии Мархи говорили, что с принятием их проектов каркасно-монолитных домов кучу других проектов очень заслуженных товарищей в помойку отправили. А ведь если проект принимается, то там, говорят, авторы очень приличные деньги за это получают. Ну, я же говорила, что голова у тебя соображать умеет. Еще парочку каких-то умных идей она родить сможет, может быть и сможет, но только не сегодня. Я как раз начинаю пугаться. Но в целом, если буржуев исключить, искать, думаю, надо там, где моя работа кого-то лишила больших денег или званий. Но их только по линии СНТО столько через меня прошло. Тогда отдыхай пока. С территории санатория не выходить до тебя и не выпустит. Если что-то нужно будет, скажи Наде, она привезет. А телефоны наши ты знаешь. Официально ты сейчас на больничном на карантине, как контактер человека с подозрением на чуму. То есть тебе потом именно это в больничные впишут, так что даже не думай высовываться. Ты нам и себе всю легенду поломаешь. Главное, нам пока работать не мешай, если понадобишься, то я тебя лично позову. Все поняла? Все, а можно будет как-то договориться с парнями из группы на предмет конспекты лекций заполучить? Сколько на этом карантине-то сидеть придется? Светик, я же не врач, я не знаю сколько, а с конспектами придумаем что-нибудь. Все, отдыхай, а я пошла работать. На карантине я просидела почти 2 недели, и со скуки придумала хитрую гайку, которую без специального ключа не отвинтить, не завинтить нельзя. То есть завинтить все же можно, с минимальными извращениями, а вот отвинтить. Идею я позаимствовала от пузырьков для лекарств или ядовитой бытовой химии, которые в моей старости любой сотни раз в руках держал, но тогда все принимали их как должное, а сейчас эта гайка проканала за серьезное такое изобретение. То есть о том, что это именно изобретение, я поняла лишь тогда, когда Надя, через которую я эскиз гайки передала Лене, принесла мне кучу бумажек на подпись. Все же Лена давно подобную мою деятельность отслеживала, и даже если я сама что-то в этом плане пропускала, она без внимания не оставляла. К бумажкам сугубо официальным прилагалась и записка от Лены. «Светик, за крышки для флаконов с гадостями тебе будут платить, думаю, по 50 копеек с сотни изготовленных, так что если пожелаешь, можешь всем моим лейтенантам по Волге купить в подарок за то, что они всю твою писанину перепечатывают, пальцев не жалея, но на меня не ссылайся».